Зак просунул голову в дыру, досадливо крякнул и стал выбираться из картины. Это было нелегко, дыра в стене расположена высоко, а ухватиться ни за что. Очевидно, эта дыра предназначалась не для скрытного проникновения в зал, а только для подслушивания и подглядывания. «Папа!» — воскликнула Трейси. «Зачем ты их убил? Они хорошие!» «Хорошие!» — согласился Зак. «Враги почти всегда хорошие. Плохому человеку трудно стать опасным. Помоги мне выбраться, пожалуйста!» Трейси взяла папу за руку и стала помогать, но удержать не смогла, сил не хватило. Зак выпал из дыры в стене головой вперед. Трейси едва успела отскочить, чуть не зашиб, шкаф здоровенный. Хорошо, что руки подставить успел, а то ударился бы головой. Зак поднялся на ноги и стал отряхиваться, бормоча себе под нос что-то неразборчивое и, кажется, непристойное. «Извини, папа», — сказала Трейси, — «я тут чулок порвала». Зак расхохотался, затем сказал: «Ладно, проехали, надо бы тебя выпороть, но не до того сейчас, сядь где-нибудь, посиди. Если кто спросит, ты ничего не видела и не слышала, была напугана, и вообще тебя тут не было». «Да, точно, не было тут ни тебя, ни Джинджер, не встретила вас эта сука пучеглазая, и вообще вы в лесу по ночам не гуляете, потому что хорошие девочки». «Поняла, папа, а ты знаешь, что ты бессмертный?» — спросила Трейси. «С какого это перепугу?» — удивился Зак. «Морис сказал, что если кому вкололи на носоворотку, то он становится бессмертным», — объяснила Трейси. «Такой побочный эффект». «Интересно», — сказал Зак, — «но этого ты тоже не слышала». Некоторое время Зак стоял на месте, переваривая только что услышанное, затем решительно направился к баррикаде, возведенной у двери Марисом и Анжелой. Легко раскидал ее, отодвинул засов, открыл дверь и крикнул: «Тут все чисто. Ваша божественность, входите, пожалуйста». «ГМ», — сказала Трейси. «Наверное, пора уже говорить, ваше величество. Не люблю лизать жопу начальству», — сказал Зак. Трейси рассмеялась и воскликнула: «Папа, ты ругаешься. При маленьких девочках ругаться этого неприлично». Зак серьезно посмотрел на нее и сказал: «Ты, Трейси, уже не маленькая девочка. Вообще ты молодец, унаследовал от меня все, что надо. Я тобой горжусь. Я люблю тебя, папа», — сказала Трейси. «Я тоже тебя люблю», — сказал Зак. Глава 8. Дверь во вселенную. 1. Совет нации собрался на внеочередное заседание на следующий день в 2 часа пополудни. Здание Совета нации было разрушено эльфийской бомбардировкой, та же печальная участь постигла дворец самого дорогого господина, так что заседание в виде исключения проходило во дворце Тринити. Говорят, министр здравоохранения сэр Хью Хаус предлагал собрать Совет нации в городском театре, но кардинал Рейнблат решительно воспротивился. «Мы не комедию смотреть собираемся, а судьбы Родины решать», — якобы заявил ему сэр Рейнблат. «В этом деле крайне важна символическая составляющая. Ты бы еще предложил в сортире собраться». В ответ на эти слова сэр Хаус якобы сказал, что покойный господин Тринити оставил после себя такую репутацию, что символическая составляющая его дворца мало чем отличается от общественного сортира или, скажем, гостиницы с продажными тёлками. Но то, что сэр Хаус реально произнес такое вслух, очень сомнительно. Он хоть и прославился дерзостью, но границы допустимого знал хорошо, иначе не стал бы министром. Для исторического заседания был выбран большой кабинет покойного Стивена Тринити, то самое помещение, в котором вчера королева эльфов подло умертвила великого вождя, а потом сэр Захария Харрисон героически расстрелял злодейку через дыру в стене. Эта дыра зияла до сих пор, а на паркете до сих пор темнели 2 пятна неправильной формы. Одно от покойного сэра Трисома, другое от эльфийской мерзавки. Сэр Агрид Бейлис, входя в зал, заметил, что помещение убрано некачественно, и рабам-уборщикам следует оторвать руки и вставить в задний проход. Министр рабского труда сэр Вайтмин, к которому обратился сэр Бейлис с этими словами, предположил, что уборку помещения специально провели небрежно, чтобы памятные знаки настроили министров и депутатов на подобающий лад. Сэр Бейлис обдумал предложенную версию, серьезно покивал головой и ничего не сказал. Он хотел было сравнить сэра Вайтмена с мифическим центурионом Обвиусом, но решил, что это несообразно, мероприятие все-таки торжественное, шутки здесь неуместны. Министры расселись за столом, депутаты толпились сзади, сидячих мест на всех не хватило, место во главе стола оставалось пустым. Когда в зал вошел сэр Джозеф Слайти и решительно направился к председательскому концу стола, кое-кто подумал, что вести заседание будет он, но главнокомандующий занял место по правую руку от председателя, согнав министра церемонии сэра Перриса. Положил железную руку сэру Перрису на плечо, наклонился и что-то прошептал на ухо, после чего сэра Перриса словно ветром сдуло. Что именно прошептал сэр Слайти, услышал только сэр Бейлис. Вот какие это были слова. «Пшел вон, козел, а то живо рога обломаю». Затем сэр Слайти протянул железную руку сэру Бейлису, тот ее осторожно пожал. Но он зря опасался, страшный киборг даже не пытался сжать пальцы. Очевидно, уже привык соблюдать осторожность. «Надо нам с вами как-нибудь трубочку выкурить», — негромко сказал Джозеф. «Зак Харрисон много хорошего про вас рассказывал. Друг моего друга, мой друг», — улыбнулся в ответ Агрид. Джозеф тоже улыбнулся и собрался сказать что-то доброе, но в этот момент в зал вошел сэр Ринблат и все министры дружно встали, как школьники при появлении учителя. Продолжать беседу стало неуместно. Сэр Ринблат занял председательское место и сказал: «Прошу садиться, коллеги». Помолчал немного, собираясь с мыслями, и провозгласил, громко и решительно: «Уважаемые министры и депутаты, наша великая Родина стоит на пороге конституционного кризиса. Только от нас с вами зависит, сможем ли мы преодолеть его волевым решением или проявим преступную безответственность, позволив ему беспрепятственно разрастаться. Лично мне первый вариант кажется единственно приемлемым. Вы со мной согласны, почтенные сэры?» Ответом кардиналу было гробовое молчание. Джозеф и Агрид недоуменно переглянулись. Затем Джозеф сказал: «Конечно, согласны. Продолжайте, ваша божественность». «Благодарю за понимание и поддержку», — сказал сэр Ринблат. «Итак, почтенные сэры, война с богомерзкими эльфами идет успешно. Наше доблестное воинство одержало 3 великие победы, и недалек день, когда мерзкое пучеглазое племя окончательно исчезнет с лица нашей многострадальной планеты. Но враг силен и коварен, то и дело он наносит подлые удары из-за угла. Вот вчера, например, родной и любимый сэр Морис Трисом стал жертвой одной из таких подлых атак. Похороны состоятся завтра, а сегодня мы с вами должны обеспечить преемственность власти. Кто достоин принять из мертвых рук сэра Трисома тяжкое бремя ответственности? Кто доведет до победного конца великую войну за чистоту человеческой расы? Кому по силам защищать и оберегать человеческий народ Барнарда от бед и напастей? Родина переживает тяжелые времена, тяжелейшие. Эльфийские бомбардировщики терзают ее плоть, тромбоз легочных артерий косит наши ряды. Кто сумеет достойно пройти все испытания и привести человеческую общину к светлому будущему? Я жду ответа, почтенные сэры». Воцарилась тишина. Министры и депутаты молчали, потупившись, и никто не решался первым раскрыть рот. Сэр Ринблат многозначительно посмотрел на сэра Бейлиса. Тот некоторое время неподвижно сидел, как бы не замечая этого взгляда, затем пожал плечами и встал. «Предлагаю кандидатуру его божественности», — произнес Агрид в мертвой тишине. «Благодарю за доверие», — улыбнулся Ринблат. «Прошу садиться, сэр Бейлис. Другие предложения есть?» Министры и депутаты молчали. Тишина стала воистину мертвой. Негромкий смешок, изданный сэром Слайти, прозвучал в ней оглушительно. Сэр Слайти вовсе не хотел выразить неуважение, он просто подумал, что коллеги министра сидят настолько неподвижно, что подобны статуям, какие иногда выставляют в 2 ряда вдоль дорожки, ведущей, скажем, к могиле выдающегося чиновника. Эта мысль его приколола, вот он и усмехнулся. «Что-то желаете добавить, сэр Слайти?» — поинтересовался кардинал. Джозеф вздрогнул и быстро пробормотал: «Никак нет, ваша божественность, прошу меня простить», — случайно хмыкнулась. Сэр Ринблат улыбнулся и сказал: «Тогда, раз других предложений нет, предлагаю, ГМ, а стоит ли голосовать? Возражения против заявленной кандидатуры имеются? Прошу вас, почтенные сэры, не стесняйтесь. Если есть возражения, прошу высказать, это последний шанс, другого не будет. Нет возражений, вот и прекрасно. Благодарю вас, почтенные сэры, за доверие. Обещаю не подвести, не посрамить, и все такое. По графику завтра похороны, послезавтра коронация. Сэр Перрис, жду вас через полчаса в малом кабинете, обсудим детали церемонии. Сэр Слайти, прошу задержаться. Остальные свободны». Депутаты, стоявшие ближе к дверям, ломанулись наружу, как будто в большом кабинете вспыхнул пожар. В дверях образовалась давка. Сэр Ринблат наблюдал это зрелище, а на его губах блуждала задумчивая улыбка. «Хоть бы поаплодировали», — пробормотал он. «Козлы, прошу простить», — пробормотал Джозеф. «Не догадался». «А ты и не должен был догадаться», — сказал ему Рейнблат. «Ты человек большой, значительный, имеешь право возражать и не соглашаться. Такие, как ты, жопу начальству не лижут. А вот это быдло». Он обвел рукой зал, могло бы и лизнуть. «Ну да боги им судьи». Через минуту быдло покинуло зал, кардинал и главнокомандующие остались одни. «Как дела в Эльфланде?» – спросил Рейнблат. «Я правильно понимаю, что задачи первого этапа выполнены полностью?» «В целом да», – ответил Джозеф. «В Портленде были проблемы, мы понесли большие потери, два реактора повреждены, пока непонятно, насколько серьезно. Джон пытается их восстановить, пока не получается». «Два реактора, ерунда», – отмахнулся Рейнблат. «Какие есть предложения по дальнейшим действиям? Генеральный план корректировать будешь?» «Возможно», – кивнул Джозеф. «Если ваша божественность, ГМ, ваше величество, называй меня просто Герхард», – прервал его Рейнблат. «Ты хотел спросить, не возражаю ли я против корректировки плана?» «Не возражаю. Если ты объяснишь, что конкретно нужно изменить». «Прежде всего, я бы хотел кое-что уточнить», — сказал Джозеф. «Та женщина, самка, ну, которая, она действительно королева эльфов?» «Джон говорит так», — пожал плечами Рейнблат. «У меня нет оснований ему не верить. По косвенным признакам все сходится. А что, если она действительно королева, возможно, стоит форсировать события?» — сказал Джозеф. «Управление эльфийскими войсками сейчас должно быть дезорганизовано, в какой-то мере, ГМ», — сказал Рейнблат. «А это дельная мысль. Как скоро сможешь приступить ко второму этапу? Чтобы все подготовить по полной программе, потребуется дня три, а то и четыре», — ответил Джозеф. «Но тогда не будет смысла отклоняться от плана, за это время эльфы наверняка успеть выбрать новую королеву, или короля. Не думаю, что они полностью восстановят управление, но...» «Решай сам», — прервал Рейнблат его размышления. «Я тебе помочь ничем не смогу. Я в военных делах почти не разбираюсь. Если считаешь, что есть смысл рискнуть, рискуй. Я поддержу любое твое решение, каким бы оно ни было». Главнокомандующий тяжело вздохнул. «Держись, Джозеф», — посоветовал ему Рейнблат. «Знаю, что тебе тяжело, но помочь могу только благословением и добрым советом. Если принять решение совсем не получается, обратись с молитвой к подходящему богу и подбрось монетку. Я иногда так делаю, помогает». Джозеф приподнялся на стуле, вытащил монетку из заднего кармана штанов, посмотрел на нее, громко произнес: «Тина Минерва, помоги и благослови, на тебя уповаю», и подбросил монетку. «Циферки», — констатировал Рейнблат. «Ты что загадал?» Джозеф глупо хихикнул и ответил: «Ничего не загадал, забыл. Я все же думаю, надо атаковать немедленно». «Вот так оно и действует», — улыбнулся Рейнблат. «Ладно, раз Тина не возражает, атакуй». «Да, вот еще что. Сможешь мне выделить один дисколет в личное пользование? Хочу в Иден слетать, с Джоном побеседовать лично». «Дисколет выделю без проблем», — кивнул Джозеф. «А в Иден лететь не надо, Джон сейчас во Фриско, лично руководит восстановительными работами». «Тем более», — сказал Рейнблат, — «слетаю, посмотрю своими глазами, что это за штука такая, нанозавод». «Ничего интересного», — пожал плечами Джозеф. «Большие ванны с вонючей жижей, и больше ничего». Рейнблат нахмурился и сказал: «Позволь мне самому судить, что интересно, а что неинтересно». «Как вам угодно», — сказал Джозеф. «Если что не так, прошу простить». «Кстати, насчет дисколетов», — сказал Рейнблат. «Тот истребитель, на котором прилетела королева эльфов, удалось выяснить, откуда она его взяла». Джозеф неожиданно помрачнел. «Это моя вина, ваша божественность», — сказал он после долгой паузы. «Я когда во Фриско прилетел, сильно озабочен был, люк не закрыл». Рейнблат расхохотался. «Ну, Джон дает», — воскликнул он. «Я-то думал, это одна из тех машин, которые мы в Дарвине потеряли, а он вон как изящно закрутил». «При чем тут Джон?» — удивился Джозеф. «Намекаете, что эльфийский налет на Баранр-Сити организовал он?» «Не намекаю, а говорю открытым текстом», — сказал Рейнблат. «Он встретил Анжелу в Дарвине, провел через оцепление и передал ей телефон. Во время штурма Фриска он ей позвонил, рассказал про твой истребитель, она в него залезла и полетела бомбить Барнард-Сити. На самом деле бомбила, конечно, не она, оружием сам Джон управлял. Он хоть и отморожен на всю голову, но не такой дурак, чтобы боевое оружие эльфийской твари доверить». «Погодите», — сказал Джозеф. «Если он бомбил Совет Наций, он заранее знал, что заседание не состоится?» «Он этого не знал», — покачал головой Рейнблат. «Первоначально он собирался уничтожить не только Трисома, но и меня. потом передумал. Очень надеюсь, что он действительно передумал, ГМ, сказал Джозеф. Прошу меня простить, ваша божественность. Я-то думал, мне сейчас тяжелее всех. Все так думают, вздохнул кардинал. Тот истребитель уже нашли, нашли, кивнул Джозеф. Джон нашел через спутник, ГМ. Где этот истребитель сейчас? Спросил Рейнблат. Его кто-нибудь видел? Кто-нибудь видел? Подтвердил Джозеф. Он приземлился в Кугуарыбби, это к северу от столицы, километрах в 10 от последних домов. Там рядом монастырь был. Так вот где она балахон раздобыла, воскликнул Рейнблат. Надо озадачить Зака или Германа, чтобы провели зачистку. Нехорошо получится, если монахи будут болтать лишнее. Болтать лишнее они не будут, сказал Джозеф. Насколько я понял, свидетелей не осталось, а если кто и остался, они ничего толком не видели. Дисколет приземлился, монахи собрались поглазеть, открылся люк, вылезла эльфийка и всех перестреляла. Никакого компромата там не должно остаться. Все равно, сказал Рейнблат, надо убедиться, что компромата точно нет. Скажи Заку, хотя нет, лучше я сам скажу. Хорошо, что у истребителей на бортах номера не рисуют, как в первую эпоху. А кстати, бластер, который у нее был, твой, мой, мрачно кивнул Джозеф. Я уже подправил запись в базе, поменял местами два номера. Молодец, похвалил его Рейнблат. Подумай, что надо еще подправить. Ты сейчас должен быть чист и непорочен, как девственница на алтаре. Нельзя допустить, чтобы возникли подозрения, хотя бы в ближайшие дней 30. Потом, когда пучеглазых зачистим, будет уже все равно, такое ликование поднимется, ты таким героем будешь, как Джулиус Кайсар, ха-ха-ха. Не смешно, сказал Джозеф. Сам знаю, вздохнул кардинал, это нервное. Ладно, давай, действуй, и да помогут тебя боги, благословляю. 2. А тут-то тоже рубить или нет? Спросил белый червь, и поспешно добавил, заметив, как Алиса нахмурилась. Госпожа, простить прошу, ежели чего это самое. Алиса глубоко вдохнула, задержала дыхание, медленно выдохнула. Очень хотелось наорать на бестолковую тварь, чтобы у этого дебила инфаркт случился, но она уже поняла, что орать на чистокровных бесполезно, и по морде хлестать тоже бесполезно. В лучшем случае будет стоять и зенки таращить, как жаба бестолковая, а в худшем случае действительно инфаркт случится. Вон, накричала вчера на теплую улитку, что суп пересолен, та слушала, слушала, а потом упала и померла, неудобно получилось. Повторяю последний раз, сказала Алиса, смотри, слушай и запоминай, это арка, несущая, понял. Никак нет, ответил белый червь. Он одно время служил в отряде рабской самоохраны, пока не выгнали за слабоумие, и с тех пор пристрастился вставлять военные словечки в свою косноязычную речь. Настоящих человеческих бойцов это забавляло. «Смотри сюда, дебил», — сказала Алиса. «Следи за моим пальцем. Вот ствол. Видишь, так точно», — отозвался белый червь. «Вот он поднимается, поднимается, и вот от него отходят ветки, влево и вправо, влево и вправо, понял. А там, наверху, в них вплетаются ветки другого дерева, соседнего, вот этого, понял». «Никак нет», — помотал головой белый червь. «Арка-то где? Не могу знать, госпожа». Сзади кто-то саркастически хмыкнул. Алиса обернулась, занося плеть для удара. «Ох, кто-то сейчас огребет». «Здравствуйте, леди Алиса», — поприветствовал ее полковник Мунлайт. «Здравствуй, Седрик», — буркнула Алиса и спрятала плеть за спину. «Зря ты ко мне сзади подкрадываешься, зашибу ненароком». Седрик улыбнулся и сказал, «Разрешите вам помочь, леди. Я гляжу, руководящая работа нелегко вам дается, да с этими уродами». Пробормотала Алиса и махнула плетью в сторону белого червя, тот поежился. «Я уже не знаю, как ему объяснять, чтобы понял. Вот, гляди, Седрик, сюда». Она продемонстрировала полковнику артефакт, именуемый древним словом планшетник. «Ух ты!» — воскликнул Седрик. «Это из новых», — подтвердила Алиса. «Только вчера из ванны. Вот, смотри, серым цветом здесь показано то, что есть сейчас, а другими цветами – то, что должно быть. Надо оставить несущие колонны и вырубить всю остальную зелень, ну, то есть, черноту эту поганую, вот отсюда и досюда. Сэр Джон дворец строит», – догадался Седрик. «Да разве ж это дворец?» – вздохнула Алиса. «А красным и синим что отмечено?» – спросил Седрик. «Водопровод и канализация, наверное». Пожала плечами Алиса. «Я до этого места еще не дочитала. Сначала надо площадку под строительство расчистить, Я уже битый час этому уроду втолковываю. Разрешите мне, мягко прервал ее Седрик. Жаба, равняйсь, смирно, вольно, смотреть, слушать, запоминать. Тут-то рубить, тут-то не рубить, тут-то рубить, тут-то не рубить. Понял, так точно, воскликнул белый червь. Его широкомордая харя расплылась в довольной улыбке. Алиса отвернулась и сплюнула. Откуда ни возьмись, появилась хромоногая рабыня по кличке Золотой Ключик, затерла плевок тряпочкой и снова скрылась то ли в нише, то ли в узком боковом проходе, в этом полумраке толком не разберешь. И зачем только Алиса решила приучать орков к чистоте? Слушай, Седрик, когда электричество протянут? Спросила Алиса. Темнота это уже осточертела. Послезавтра, ответил Седрик. Раньше не получится, провода из Рокки Маунтс только сегодня должны привезти. Джон велел под нанотрубочные паутинки ванны не занимать, говорит, мощности едва-едва хватает под первоочередные задачи. А под освещение обычная железная проволока вроде тоже годится. Эй, жаба, команды отворачиваться не было. Слушать дальше. Тут-то рубить, тут-то не рубить. Понял. Так точно, кивнул белый червь. А теперь, дебил, приготовься напрягать свой мозгозачаток, заявил Седрик. Смотреть сюда, слушать вопрос, отвечать. Тут-то рубить, не могу знать, ответил белый червь. Седрик размахнулся и ударил орка кулаком в скулу. Тот отлетел на два шага и врезался спиной в стену черных стеблей, оттуда посыпались какие-то жучки. Выбежала Золотой Ключик, стала сметать их в совок. Брысь, прогнал ее Седрик, а ты встать, повторяю вводную, тут-то рубить, тут-то не рубить, тут-то рубить, тут-то не рубить. А теперь вопрос, тут-то рубить, протянул белый червь, машинально прикоснулся к заплывающему глазу и задрожал. Седрик сложил пальцы в кулак и стал заносить руку для повторного удара. «Рубить!» – закричал белый червь. Седрик разжал пальцы и опустил руку. «Ответ правильный», – констатировал он. «Хорошая скотинка!» «А здесь, не рубить?» – предположил белый червь. «Рубить, не рубить, рубить, не рубить, через раз рубить, не рубить, через раз, я понял, добрый сэр». Седрик повернулся к Алисе и ласково улыбнулся. «Вот так и надо им объяснять», — сказал он. Алиса вздохнула. «А без кулаков никак нельзя?» — спросила она. «Я плеткой пробовала, результата никакого, а кулаки, боюсь, собью я, ведь девушка нежная. Дело не в кулаках и не в плетке», — сказал Седрик. «Можно наказывать кулаком, можно плеткой, это кому как больше нравится. Главное, ставить задачу простыми и ясными словами. Чистокровным оркам трудно усваивать новые понятия. Молодые еще туда-сюда, а взрослые вообще не обучаемые. Проще собаке объяснить, что такое арка, чем этому мордовороту. Задание надо формулировать просто. Здесь рубить, здесь не рубить. Они же не совсем глупые, они все понимают, просто не с первого раза. А если перепутают и несущий ствол перерубит? Спросила Алиса. Надо контролировать, объяснил Седрик. Думаешь, почему погонщиков всегда не хватает? Толковый погонщик не столько рабов погоняет, сколько по рукам бьет, если что не так начинают делать, а то они наработают. А что, Джон тебе погонщика не выделил? Алиса ничего не ответила, только пожала плечами. Она не стала говорить Седрику, что сама прогнала погонщика, потому что ей показалось, что он обращается с рабами слишком жестоко. Но это она тогда так думала, а теперь, вон как у белого червя морда распухла. Тот мужлан оркоподобный по морде рабов не бил, только за волосы таскал и уши выкручивал. «Алиса, ты на меня больше не обижаешься?» – неожиданно спросил Седрик. «Ты меня извини, я тогда не знал, что ты настоящий человек». Алиса вспомнила, как Седрик Мунлайт, в то время еще капитан, избил Невилла, и как после этого она чуть было не зарезала Седрика его собственным мечом. Алиса улыбнулась и сказала, «Я теперь знаю, как отличать человека от орка. Надо, чтобы кто-то кого-то наказывал. Тот, кого наказывают, орк, а кто наказывает, человек. Чтобы стать человеком, мало свести с лица татуировки, надо еще кого-нибудь наказать, это как посвящение». В кармане полковника завибрировал телефон. Седрик вытащил артефакт, глянул на переднюю панель и резко посерьезнел. Поднес артефакт к уху и почтительно произнес. «Слушаю, Ваше Величество. Одну минуту, сейчас уточню. Алиса, Джон сейчас где?» «В логове своем медитирует», — ответила Алиса. «А что, Рейнблад прилетел? Давай, я к нему выйду и провожу, куда надо». «Ваше Величество, разрешите, я вас встречу и провожу», — сказал Седрик в телефон. «Так точно», — убрал артефакт в карман и сказал. «Пойдем, встретим великого вождя, да я сама справлюсь», — сказала Алиса. «Ты лучше за этими охламонами последи, а я вернусь и тебя сменю». «Не получится», — покачал головой Седрик. «В случае прибытия на объект вышестоящего командира старший по объекту его встречает, отдает рапорт». «Да ну тебя», — фыркнула Алиса. «Как меня достала эта ваша солдафонщина? Эти придурки без тебя все испортят». «Не испортит», — возразил Седрик. «Ну ты, чувырла, понял, где рубить». «Так точно», — отрапортовал белый червь. В этот момент телефон Седрика снова завибрировал. Седрик посмотрел на переднюю панель и озадаченно хмыкнул. «Да, ваше величество», — произнес он в артефакт. «Никак нет, телефон мой личный, у сэра Росса другой идентификатор. Не могу знать, ваше величество». «Три минуты, есть». Убрал артефакт в карман и произнес недоуменно. «Что-то телефон барахлит. Его величество пытается Джону дозвониться, а сигнал ко мне приходит. Если увидишь Джона раньше меня, скажи ему, что связь не в порядке». «Хорошо, сказать-то я скажу, да что толку», — вздохнула Алиса. «Он как сюда прилетел, так все время медитирует, постелил на пол тряпку и валяется, как наркоман, мыться перестал, а глаза как откроет, такие сумасшедшие, аж смотреть страшно, боюсь, как бы умом не тронулся. Он же все время к компьютерам подключен через мозг, а там излучение вредное, оксиданты всякие». «Ты его строго не суди», — посоветовал Седрик. «Он большое дело делает». «Ты в реакторных залах была? Кто бы меня туда пустил?» — сказала Алиса. Она хотела произнести эти слова безразлично, но обида в голосе все же прозвучала. «Извини, забыл», — смутился Седрик. «Туда посторонним действительно лучше не заходить. Техника, суета, того и гляди придавит чем-нибудь тяжелым. Но ты бы видела эту технику. Я раньше не верил, что третья эпоха уже началась. Думал, его божественность опять пропагандой занимается. А как увидел, это что-то небывалое». Они подошли к магистральному коридору, соединяющему посадочную площадку дисколетов с реакторными залами. Слева направо по коридору шли рабы, построенные в колонну по два. Каждая пара катила перед собой большое деревянное колесо. Это было похоже на то, как колонна муравьев тащит в свой муравейник всякую съедобную ерунду. Но только муравьи не умеют катать колеса. Алиса хихикнула. «О, проволоку привезли», — сказал Седрик. «Не понимаю, как они эти катушки по десантным отсекам распихали, они же маленькие совсем, а катушки большие. Эй, жабы, дорогу». «Да пошел ты в жопу», — крикнул кто-то из коридора. «Не видишь, грузчики работают. Я полковник Мунлайт», — представился Седрик. «А ты кто такой?» «Виноват, не опознал», — отозвался некто. «Жабы, стоять, дорогу сэру полковнику». «Ты чего творишь, урод косорукий? Плавно тормозить, плавно, я сказал. Упустишь, раздавит, придурок недотраханный». Что-то захрустело, кто-то отчаянно завизжал. Орки, катившие свою катушку прямо напротив Седрика и Алисы, остановились, замахали руками, завопили и побежали назад, к выходу из черного леса. Неуправляемая катушка врезалась впереди идущих рабов, оба упали, одному катушка проехалась по руке, кость с хрустом переломилась, орк заголосил, а где-то справа ругался погонщик. «Раздолбай», — констатировал Седрик. «Дебилы, жабы безмозглые, чурки недотраханные. Прямо хоть бойцов заставляя всякое говно таскать, честное слово». Седрик осторожно выглянул в коридор, покрутил головой, обернулся к Алисе и сказал, «Больше ничего вроде не катится. Пойдем отсюда быстрее». Они направились к выходу из черного леса. По дороге какой-то пришибленный раб ухватил Алису за лодыжку, но Седрик пнул его в голову. Раб разжал пальцы и успокоился. «Жалко их», — вздохнула Алиса. «Они же не виноваты, что тупые». «Тупые, не тупые, а технику безопасности соблюдать надо», — заявил Седрик. «Но в целом жалко, да». Они вышли наружу, из мрачного полумрака эльфийского нанозавода под яркий солнечный свет. «Ой, молодцы, как здорово придумали», — восхитился Седрик. Алиса сначала не поняла, что он имеет в виду, а потом разглядела, когда проморгалась и глаза привыкли к нормальному дневному освещению. Оказывается, катушки с проводами привезли не в десантных отсеках штурмовиков, а в огромной проволочной сетке, которую сразу три штурмовика приволокли на толстых железных тросах. Сейчас вокруг этой сетки суетились орки, вытаскивали из нее катушки, откатывали в сторону и укладывали в ряды. А левее, метрах в 50, стоял на опорах маленький дисколет-истребитель, рядом с которым нервно прохаживался туда-сюда сэр Герхард Рейнблад, великий вождь, самый дорогой господин и одновременно кардинал-первосвященник всея человеческой общины. Выражение его лица напомнило Алисе тот случай, когда после налета эльфов на Драйкрик она чуть было не вышибла из сэра Ринблада мозги эльфийской дубиной, потому что он, видите ли, решил изобразить проницательность, поиграть в злого следователя и узнать от Алисы все сокровенные тайны. Тайны он в итоге узнал, но только потому, что боги не дали Алисе решимости схватить палицу и проломить эту зловредную башку. Сейчас Алиса понимала, что боги были правы. Самой дорогой господин увидел Алису, просветлел лицом и зашагал навстречу. Седрик выпрямился и изменил походку. Теперь он шагал, как на парадах, высоко задирая прямые ноги и громко топая при каждом шаге, будто запрещенных грибов объелся и теперь его прет. Приблизившись к великому вождю, полковник вытянулся в струнку и отрапортовал: «Ваше Величество, на вверенном мне объекте происшествий не случилось. Личный состав занимается согласно распорядку», — докладывал комендант объекта полковник Мунлайт. Ринблад протянул руку. Седрик упал на одно колено и почтительно поцеловал ее. Ринблад поморщился, очевидно, рассчитывал на рукопожатие. Алиса хихикнула. «Мы встречались?» — спросил Ринблад Седрика. «Ваше имя мне знакомо. Вставайте, полковник, хватит унижаться, вы не фермер и не орк». Седрик встал и почтительно произнес: «Ваше Величество читало мои донесения. Я служил у полковника Слайти командиром эскадрона и, ГМ, докладывал». «А, помню», — прервал его Ринблад. «Комендантом объекта тебя Джон назначил?» «Так точно», — подтвердил Седрик. «Сэр Росс позвонил сэру Слайти и попросил откомандировать меня в его распоряжение. Проводи меня к Джону», — распорядился Ринблад. Они направились к входному коридору. Когда до границы полумрака оставалось 20 метров, навстречу им из темного тоннеля вывалилась странная компания. Впереди шел человек, очевидно, погонщик, за ним два орка волокли третьего, который неуверенно переступал ногами, опираясь на плечи товарища и непрерывно голосил: «Руку больно, руку больно, руку больно». Внезапно раненый вывалился из объятий товарища и упал на выжженную землю и забился в рыданиях. «Не могу смотреть, как скотина мучается», — вздохнул погонщик. «Прими, Никс милосердная, душу раба своего». Произнеся эти слова, погонщик отцепил от пояса легкий томагавк, нагнулся и разбил раненому орку череп. Тот взвизгнул в последний раз и затих. «Тащите на кухню», — приказал погонщик рабам. «А что, кухню снаружи устроили?» — спросил Ринблад. «Так точно», — откликнулся Седрик. «Из соображений пожарной безопасности орки подхватили труп товарища и поволокли прочь». Погонщик проводил их печальным взглядом, богохульно выругался и скрылся под сводами черного леса. «Оригинально у вас служба поставлена», — заметил Ринблад. «Да, травматизм среди рабов очень высокий», — вздохнул Седрик. «Особенно среди грузчиков и разнорабочих. Много тяжелой работы, непривычной и опасной. По-хорошему, надо с каждым рабом особый тренинг проводить, но нет ни сил, ни времени, вот и мрут. Зато с пищевым снабжением нет проблем. Давайте, Ваше Величество, постоим здесь немного, пусть глаза к темноте привыкнут». «Нормальное освещение делать собираетесь?» — спросил Ринблад. «Так точно», — кивнул Седрик. «Проволоку уже привезли, теперь надо изоляцией покрыть, без изоляции протягивать нельзя, пожароопасно. Джон выделил под это дело одну ванну, там сейчас станки налаживают, завтра начнем провода тянуть». «Электроэнергия нормально поступает?» — спросил Ринблад. «Так точно», — ответил Седрик. «Пока все идет в большой энергоблок, кое-что отбирается на питание реакторов, но это мелочи. Две ванны запрограммированы под бомбы, одна под фибосы, вторая под хорнеты. Пока делаем корпуса, дня через три начнем энергией накачивать». «На большую войну энергии хватит?» — спросил Ринблад. «Вроде должно», — пожал плечами Седрик. «Но об этом лучше Джона спросить. Алиса, куда дальше идти?» «Прямо, через 200 метров налево, там будет указатель», — ответила Алиса. «Может, пойдемте уже? Вроде глаза уже привыкли». «Пойдемте, Ваше Величество», — предложил Седрик. Они прошли 50 метров. Затем Его Величество всплеснул руками, выругался и упал лицом вниз. «Это кто там демонов призывает?» — донеслось спереди. «Сейчас живо рога обломаю. Здесь Его Величество сэр Герхард Ринблад, великий вождь и самый дорогой господин всея человеческой общины на Барнарде», — провозгласил Седрик. «Заткни хавальник, Величество, пока я тебе в корону не насрал», — прокричал тот же голос. «Я полковник Мунлайт», — представился Седрик. «А насчет Величества я не шучу». «Фигасе», донеслось из темноты. Послышались быстрые удаляющиеся шаги. Алиса тихо засмеялась. Его Величество выругался еще раз. «Тут веревки какие-то, сообщил он с пола. Проволока размоталась, догадался Седрик. Уроды, ублюдки, ненавижу. Минуты через три сэр Рейнблат выпутался из проволочной паутины, они пошли дальше. Дальнейшая дорога прошла без происшествий, если не считать того, что Алиса один раз упала, споткнувшись о труп раба. Джон встретил их на пороге комнаты, которую Алиса назвала логовом. Вопреки ожиданиям Седрика, Джона не пришлось выводить из медитации, он бодрствовал. Но глаза у него действительно шальные, гораздо безумнее, чем вчера. Если так дальше пойдет, не дай боги. Джон сердечно улыбнулся и заключил его величество в объятия. «Здравствуй, Герхард, рад тебя видеть, дружище», — сказал он. «Привет, Седрик, здравствуй, Алиса. Ребята, нам с Герхардом надо побеседовать наедине, если у вас нет ничего срочного». «Связь с Байт», — сообщила Алиса. «Его величество не смог до тебя дозвониться». Джон безразлично махнул рукой. «Это не сбой, это я переадресацию поставил, чтобы не беспокоили. Сейчас сниму». «Вот, уже снял. Что-нибудь еще? Тогда оставьте нас, пожалуйста». «Хотя нет, Алиса, погоди, дай планшетник. А как же дворец?» Начала возмущаться Алиса, но Джон ее остановил, не дал разогнаться как следует. «Сходи на склад, возьми другой, а этот дай сюда», — распорядился он. «Спасибо, милая». Когда Седрик и Алиса покинули комнату, Джон сказал: «Давай присядем, разговор будет долгим», и уселся прямо на пол, привалившись спиной к стене, сплетенная из веток. На всклокоченную голову Джона посыпались какие-то мелкие аборигенные насекомые, Джон не обратил на них никакого внимания. Рейнблат сел напротив, подальше от стены. «Знаешь, Герхард, откуда берется энергия?» — спросил Джон. Рейнблат не стал отвечать на этот вопрос, счел риторическим, и не ошибся. «Во вторую эпоху люди редко задумывались над этим вопросом», — продолжил Джон. «Челнок взлетает, а потом, через какое-то время, приземляется обратно, и его энергоблок уже не пуст, а забит энергией под завязку. А где он взял энергию, это никого не волнует. Когда я был Джулиусом Кайсаром, меня это точно не волновало. Сегодня я специально еще раз просмотрел древнюю документацию, в материалах второй эпохи об источниках энергии не говорится абсолютно ничего. Я не мог предположить, что все происходит так, как происходит. Конечно, если бы я более внимательно изучил чертежи челноков, источник энергии истощился», — догадался Рейнблат, — «или скоро истощится». Джон улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Нет, источник энергии истощится не скоро», — сказал он. «Пару миллиардов лет точно проработает, а там уж как боги рассудят. Видишь ли, Герхард, источник энергии находится в другой звездной системе. Есть в нашей галактике планета один из класса Нептунов, она уникальна тем, что ее первый большой спутник висит на стационарной орбите. Мимирон называется этот спутник. Там протянут сверхпроводящий провод от поверхности спутника к атмосфере планеты. Впрочем, технические детали не важны. Важно то, что добывать энергию на Мимире очень дешево. Большинство человеческих миров получают энергию именно там. Ты в курсе, что у нас на орбите висят спутники-разведчики Конфедерации?